в робах промасных, с кистями на плечах, а за ними грузовичок с бочками югославской желтой краски. Ребята ржут, но как-то растерянно. Приказом, говорит, покрасить вашу лодку в желтый, веселый, солнечный цвет. Думаете, мы им тогда поверили? Как же! На флоте считается день пропавший, если ты ближнего своего невинно не натянул. Проходим мимо штаба. На плацу из креневых плах огромный помост сколачивают. И уж навес поставили из старой антенны берегового радара, обтянутой брезентом. Значит, артистов ждут. И, судя по размерам помоста, не меньше, чем ансамбль танцы Сибири, где все девки и парни под 2 метра ростом, приезжали как-то раз к нам в Пензу. Ну, офицеры, конечно, приладятся с первого раза девкам под юбки заглядывать, а мы, как сироты, будем созерцать общий рисунок танца. Вот и родная казарма, смотрим. Рядом со стенгазетой «Арктический рубеж» висит афиша работы штабного художника Мариновича. Он на действительно-то рисовать не гораздо был и по сию пору не научился. Но если тогда он за болгарские сигареты ребятам наколки размечал, то теперь уж в Нью-Йорке 1 000 000 за эти самые наколки гребет. Ничего я не понимаю этой жизни. И сколько ж моя шкура должна стоить? И в этой афише значится: завтра, 2 августа, большой праздничный концерт. Первое отделение — выступление Архангельского женского народного хора. Второе отделение — вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». Начало 18:00. Мы, конечно, посмеялись и дальше полетели, а вот мичман залупая нос австралийский застыл в изумлении и не сходил с места примерно так с полчаса. Потом подошел ко мне, а мы уж строим, чтоб в столовую маршировать. — Ты, — говорит, — как? Веришь или нет? — Знаешь, — говорю, — если верить всему, что пишут на заборах, ты поверил, полез, а там дрова. — Вот я думаю, что дрова, — сказал задумчиво Толик. В ужин слезнули мы, конечно, традиционного поросенка, а с утра начался аврал. Все равно, что к приезду министра обороны. Посыпание дорожек, убеление камней и зеленение трав. Маринович с подручными плакат натягивает мелом на кумаче «Welcome, Beatles!» и 3 восклицательных знака, а ниже мелким шрифтом по-русски «Братский привет участникам движения против войны во Вьетнаме и за мир во всем мире от подводников Северного флота». Ворота покрасили голубенькой эмалью, голубей мира по трафаретке возобновили на створках. Ну и мы тоже что-то красим, что-то таскаем, и офицеры таскают с нами на равных. И тут вдруг начинаем сомневаться в текущем у нас моменте. А разговоры почему-то все только вокруг женского хора. Сколько их там, да какие у девок глаза, да что опять все офицерам достанется. Был у нас опыт приема артистов, чего греха таить. Кобзон приезжал, Хитяева, Магомаев, Муслим, ансамбль «Аккорд» с песней про пингвинов. Ну и хоры различные, как пишут в меню про пирожные в ассортименте. Да только если на день нас к артистам представляли для всяческих их поручений, то в 11 по команде отбой все наши матросские поползновения пресекались. Ибо по части скорострельной куртуазности морскому офицеру нет равных со времен Петра Великого. Не в диковинку случай, когда холостой офицер-подводник в субботу вечером уезжал в Ленинград, а в понедельник к подъему флаг был уж на месте с молодой, не опомнившейся женой в охапке и штампом в паспорте. И вот после обеда показывается автоколонна. Газик ВАИ с мигалкой и матюгальником громкой связи на крыше, а за ним 3 автобуса с чем-то пестрым за окнами. Подъезжают в гостиницы, разгружаются. Мы, конечно, поближе сгрудились, чтоб на девок живых посмотреть. Но вышло нам Большое разочарование, потому что самая юная харистка наверняка еще ссыльных народовольцев частушками облажала.